Издательство «Бомбора». Океан книг. Диджитал-минимализм. Как навести порядок в цифровой среде, перестать зависеть от гаджетов и делать то, что нравится? Книгу читает автор Анастасия Рыжина. Вступление. Я компьютерный Плюшкин. Я не любитель барахла. Всю мою одежду можно легко уместить в две большие коробки, а сувениры в карман. Но мой компьютер до недавнего времени представлял собой огромную свалку очень полезных файлов, хранящихся на всякий случай. Возможно, эта привычка осталась со времен интернет-дефицита по карточкам. Помните вот эти посиделки в компьютерных клубах с почасовой тарификацией? «Качай все, это время закончится! Неважно что, качай!» В этом я могу понять наших мам и бабушек, которые по талонам покупали дефицитные сапоги или чайные сервизы и до сих пор боятся, что изобилие товаров закончится. Также и мое поколение, дорвавшись до сети, запасалось впрок. А вот это сохрани, фиг знает, вдруг пригодится. Где мы это потом найдем? За первые 10 лет пользования компьютером я создала практичную, но очень сложную систему хранения файлов. Папки в папках, все подписано, все по датам, свойствам, тематикам. Благодаря этой системе из просто свалки компьютер превратился в организованный склад. Я почти всегда знала, что и где лежит, не пользуясь поиском. Но все-таки склад — это не совсем то, чего мне хотелось. Мне не давал покоя факт, что большинство файлов не используются годами и просто собирают пыль. При этом в сложной системе оказались погребены редкие, по-настоящему классные вещи. Я изредка находила их и с изумлением думала: «Елки-палки, ну почему я не вспомнила об этом раньше?» И я поняла, что пора делать свою цифровую среду по-настоящему эффективным инструментом. Пользоваться всем, что я храню, и пользоваться этим с удовольствием. Однако ни в одной книге, ни в одной статье я не находила способа, как подружить между собой минимализм и бесконтрольно разрастающуюся цифровую среду. Поэтому я придумывала свои упражнения, чтобы отличать нужное от ненужного, проводила онлайн и корпоративные курсы, собирала отзывы людей. От разбора файлов за несколько лет работы мы шагнули дальше. К социальным сетям, электронной почте, избытку информации в интернете, смартфонам и другим гаджетам. Вместо простого перебора документов сегодня я думаю о том, как сделать виртуальное пространство функциональным и уютным. О том, как наш мозг взаимодействует с информацией на внешних носителях и перерабатывает ее. О том, как сохранять энергию при работе с гаджетами, а не спускать ее впустую, раз за разом, бездумно обновляя ленту. Кроме полезных приемов, я постаралась собрать в книге ответы на вопросы участников курсов. А еще тут много цитат тех, кто уже продвинулся вперед по пути цифрового минимализма. Поверьте, это, ребята, отличная компания. Например, вот цитата одного из участников. «Хлама у меня очень много. Привычку все копить я получила от мамы и бабушки, которым, очевидно, она досталась от Советского Союза. Комп обновлялся около полугода назад, и на нем уже безобразие. А вообще у меня не так много техники. Ноут, телефон и электронная сигарета. К счастью, последнюю очень сложно чем-то захламить. Хотелось бы выработать какую-то систему во всем этом бардаке». Эта книга может стать хорошим катализатором, говоря проще, волшебным пинком – для тех, кто уже готов к переменам, но никак не может начать. Может быть, ваш компьютер или смартфон больше всего напоминает первобытный хаос, из которого рождалась Вселенная, и вы не представляете, с какого конца подойти к наведению порядка. Или наоборот, у вас все неплохо, но вы ищете интересные способы сделать себя более продуктивным. И в том, и в другом случае вы можете попробовать на практике принципы цифрового минимализма и сделать свою виртуальную среду удобнее. Поехали!